Глава 9. Фазы Луны и их связь с травами. Травы и Луна – союзники. Они живут в одном ритме, подчиняются одним и тем же внутренним законам. И если ты умеешь чувствовать, то начинаешь понимать, как именно их энергия переплетается. Собранная в полнолуние мята действует не так, как та же мята, срезанная при новолунии. Настой на траве, заряженный под растущей Луной, стимулирует рост и привлечение. А те, что приготовлены в убывающей, лучше всего очищают и освобождают. Это простая, но глубокая истина навсегда изменила мою практику. Я стала вести лунный дневник. Сначала просто отмечала фазы Луны и свое самочувствие. Потом начала записывать, какие травы собираю в ту или иную фазу, как они себя ведут, как работают в обрядах. С тех пор каждая фаза Луны – стала для меня дверью. Новолуние – момент тишины и семени. Растущая луна – время для посевов, начинания и притяжения. Полнолуние – апогей, когда вся сила Земли и неба проявляется. А убывающая луна – очищение, завершение, благодарность. И растения, как живые существа, впитывают эту энергию. Луна влияет не только на приливы и отливы, но и на все жидкости, в том числе на соки растений и на наши внутренние воды, эмоции, интуицию, сны. Это не магия в книжном смысле, это биология и энергетика в одном. Наши предки знали это. Они собирали травы по фазам Луны, хотя и не называли это лунной магией. Это просто была жизнь в гармонии с ритмами. Без понимания фаз Луны работа с растениями становится механикой, ремеслом без души. Но если ты внимаешь Луне, смотришь на небо с вопросом и благодарностью, тогда каждая трава становится не просто средством, а союзником, соратником, частью живого волшебства. Вот почему в этой главе я хочу поделиться с тобой тем, как фазы Луны влияют на магическую работу с травами. Это не список правил, а приглашение к наблюдению и сонастройке. Я дам тебе описание каждой фазы. Расскажу, какие травы лучше собирать или использовать. В чем силы каждой из четырех фаз. Но главное – это твой опыт. Не бойся вести записи, пробовать, чувствовать. Пусть каждый обряд, каждый настой, каждый смадж, каждый венок будет соткан не только из стеблей и лепестков, но и из лунного света, который в этот момент жил в небе и в тебе самой».